Глава 10. Око видит, да зуб не имет. «Папа, а что значит стонать?» «Стонать – это то же, что и ныть, но по уважительной причине». Утро выдалось непростым. Я еле дотерпел. Кровотечение удалось остановить быстро. Этот навык я освоил, еще ничего не понимая в магии. Одно волевое усилие – и готово. Стрелы из плеча извлек без осложнений. Древки почти полностью перегорели и при первом прикосновении разломились пополам. А вот со стрелой, угодившей в бок, пришлось повозиться. Я подозревал, что гладко все не пройдет, и оказался прав. Стрела проникла слишком глубоко, повредила кишечник и уперлась в кость. Внутри начались не самые приятные процессы. Если бы не огненная кровь, способная уничтожить любую заразу, без помощи опытного целителя я бы не прожил больше суток. И все равно пришлось несладко. Крепление наконечника было классическим. При попытке вынуть стрелу он оставался в ране. Терпя боли, я попробовал протолкнуть его дальше, но тщетно. Пришлось тянуть на себя. Обгоревшая древка вышла легко, но острый кусок железа так и остался сидеть глубоко в ране. Я рассчитывал, что рассвет решит все мои проблемы, но этого не случилось. Оторванное ухо отросло заново, раны зажили, даже шрамов не осталось, но эта проклятая железяка никуда не делась. Вроде не мешало, но знание того, что где-то в районе таза у меня сидит острый кусок металла, напрягало. Умирать, даже чтобы избавиться от него, не хотелось, поэтому буду надеяться, что организм его со временем сам разрушит. Ну или так и останется, живут же как-то люди с застрявшими в головах пулями. Утро вернуло не только подорванное здоровье, но и, как ни странно, хорошее настроение. Нет, от планов мести я не отказался, но решил обождать. Известно же, что месть – это блюдо, которое подают холодным. Надо поднакопить силы, только потом творить глупости. Но дерзость этой банды я оценил. Никчемные отморозки с дальней окраины города держат под собой всего 8 домов, а наглости, как у крупной группировки. От сапога я узнал, что сами себя они называют «зотти». Это слово не переводится на русский. Так называется тот околоток, который включает территорию банды. Со слов того же сапога, мое бегство и убийство членов банды больно ударило по самолюбию и авторитету нынешнего лидера, Лысого, того самого бандита, что вел со мной переговоры, и дело даже не в тяжести моего проступка. Просто в самой банде давно назревал внутренний конфликт. Соперник Лысого, некий Дуг Топор, подсиживал главу, и на этом фоне между ними состоялась крупная разборка. В общем, малоинтересная информация. И да, сапог снова вошел в мой отряд. Да, я понимаю, что он как чемодан без ручки, но после того, как он вчера дважды спас мою жизнь, я уже не мог бросить эту арясину. Руки у него есть, жалко, что с головой плохо, но готовит он всяко лучше меня, так что одно дело я ему уже нашел, а дальше видно будет». Пусть у меня теперь появился дополнительный род, но этот род старательно отрабатывал свой хлеб и пытался быть полезным. Не скажу, что новый Самат сильно отличался от старого сапога, но прогресс был налицо. Он и раньше, находясь под влиянием бороды и сивого, пусть они вечно горят в адском пламени, был наиболее человечным из этой троицы. Никогда не стыдился работы и первым шел выполнять поручения. Сейчас же и вовсе Самат из кожи вон лез, чтобы доказать мне свою полезность. Надо сказать, местами у него это получалось. Не знаю, кем он думал при мне стать. Своего дома у меня нет, и на служанку он не похож, но как денщик потянет. Добычу с бандитов взяли скудную. Оружие не отличалось качеством, дешевка. Но это и так понятно. Здесь все решало не амуниция, а продуманный план. У разбойников были неплохие шансы меня завалить. Борода и сивы грамотно подставили меня под выстрел. В общем, развели как трехлетнего ребенка. Я, конечно, могу оправдываться долго. Их было много, они хорошо подготовились и прочее. Но я-то знаю, кто дурак. Надо было сразу уходить. Слишком явной была засада. Тем не менее, без добычи мы не остались. 37 медиков, пара мечей, десяток кинжалов, 5 хорьков и куча коротких стрел к ним. Вчера именно эти лука-арбалеты чуть не поставили точку в моей жизни, поэтому с утра я попробовал освоить эту игрушку. Компоновка оружия и впрямь оказалась очень удачной. Арбалетное ложе одновременно являлось и магазином, и прицелом. Небольшой лук позволял отправить стрелу на 15-20 метров. Научиться стрелять может даже близорукий, и для изготовления требуется только дерево, моток жил, ну и умелые руки, конечно. Соответственным минусом оружия являлась только его малая мощность и долгая перезарядка после того, как отстрелян весь боезапас. Сам я, пожалуй, практиковаться не буду, но на всякий случай оставлю пару штук из тех, что получше качеством, для ико и сапога. Глядишь, пригодится. Но хреновина и впрямь подлая, не зря стражники вешают за нее. Меня-то они не тронут, а вот обывателю с такой игрушкой разгуливать по городу не стоит. 3 оставшихся хорька и остальное железо я быстро сбагрил знакомому старьевщику, при этом сильно потерял в цене. Да и черт с ним, все равно, считай, бесплатно досталось. У того же старьевщика купил новую треуголку взамен старой дырявой, 3 непромокаемых плаща, теплую одежду из грубой шерсти для своих спутников и всякую полезную в походе утварь. Закупки заняли значительно меньше времени, чем я рассчитывал, и, поручив сапогу доставить вещи в гавань, сам отправился на тренировку. Торчать целый день в душных стенах и маяться от безделья мне мешала кипучая энергия. К тому же до наступления ночи покидать номер моему ушастому компаньону не стоит. Последний босяк в городе знает, что за голову гоблина-альбиноса назначена награда. Не такая большая, чтобы все кинулись его искать, но тем не менее цена объявлена, и это плохо. В гильдии магов была оборудована специальная арена для желающих попрактиковаться, но это удовольствие было платным, и стоимость аренды пока что превышала потерю времени на дорогу до дальнего пляжа и обратно. Проблему надо будет решить, но это потом. Можно будет оплатить полигон гильдии магов или просто обзавестись каким-нибудь транспортом. По дороге я встретил целую кавалькаду. Я бы, возможно, и не обратил внимания на эти экипажи. Эка невидаль, дворяне на прогулке. Если бы минуту назад сам не подумал обзавестись средством передвижения. 3 украшенных начищенной медью и латунью открытых экипажа, запряженных великолепными конями, одни попоны которых стоили дороже, чем мой парадный костюм, медленно ехали вдоль пирсов. Каленые лошади явно хотели сорваться на бег, но опытные возницы легко их удерживали. Местные кони несколько отличались от земных, в основном окрасом. Например, голубой, почти синей масти я на земле не видел. Но встречались и более фундаментальные отличия – рога, клыки, шипы и прочие выверты дикой магии. Тем не менее, в них можно опознать коней. Кстати, я узнал, что единорог бывает истинным и ложным. Истинный относится к духам природы, принявшим форму лошади. Ну а ложных около 20 разновидностей, и я не все запомнил. Вообще странное дело. Нашу Землю и Суэр-Киф, скорее всего, разделяют многие километры космической пустоты, но подозрительно много совпадений. Конечно, многое можно объяснить наличием порталов между мирами, ведь есть не только рукотворные порталы, хватает и диких, созданных самой природой. К примеру, если где-то возникло редкое сочетание магических руд, водных источников, камней и еще чего-то там, то оболочка мира со временем истончается, и в таком месте могут образоваться врата в другой мир. Но, как сказал Вардан, такое бывает крайне редко, должно совпасть слишком много условий. Это то же самое, что взять десяток игральных костей и разом выкинуть на всех 6. Теоретически возможно, а на практике попробуй сделай. Но что-то в этой теории о мирах есть. Переведя взгляд с лошадей на пассажиров, я грязно ругнулся и чуть не бросился бежать. Сердце предательски сжалось и набатом застучало в висках. В одном из экипажей сидел проклятый некромант Фредерик Керас по прозвищу Длань, бастард младшей ветви герцогов Керас. Рядом с ним стройная девушка в легком изумрудном платье, а напротив – мэтр Тиарис. Мага я легко опознал по ауре, которую он распространял вокруг себя, а также по черной гильдейской форме и ордену, ну а лицо своего врага я вовек не забуду. Тот, кого звали Тиарисом, что-то говорил, не повышая голоса, но, судя по выражению лица собеседников, это было нечто очень обидное. Рука некроманта, которую он положил на бортик экипажа, побледнела, так крепко он в нее вцепился, а плотно сжатые губы на красивом лице превратились в бескровную линию. Девушка сидела к нему в полоборота и смотрела вдаль на уходящие в открытое море под шквалы порывистого ветра корабли, но, судя по реакции, она тоже хорошо слышала Тиариса. Сложная прическа из темных волос открывала тонкую шею и чуть острые ушки, но ее лицо было повернуто в противоположную сторону, и я не мог его видеть. Вначале я дернулся, подумывая о бегстве, но быстро взял себя в руки и решил не пылить. Зачем привлекать лишнее внимание к своей скромной персоне? Двигаясь в плотном людском потоке, я оставался невидимкой. Я осмотрелся и не заметил вечных спутников некроманта, гиганта Магнона и коротышки гнома. Это успокаивало, а то моя мания преследования в последнюю пару дней достигла пика, хотя и было отчего. Встреча с громом и ночная засада разбойников, чуть не увенчавшаяся успехом, кого угодно сделают параноиком. Но черт побери, отчего так зол некромант? Мне очень хотелось услышать, что же такое выговаривал им гильдейский маг. Это, безусловно, ценная информация. Чуть надвинув треуголку, чтобы скрыть лицо, я попытался приблизиться к экипажу, но не удалось. Кавалькаду окружили конные всадники. Максимум, чего я смог достигнуть, так это приблизиться к самому краю толпы. К сожалению, я не обладал звериным слухом, а людской гул полностью заглушал слова мэтра Тиариса. Экипажи вместе с сопровождением медленно двигались вдоль пирса, но мне приходилось довольствоваться лишь скупыми жестами и скромной мимикой собеседников. Черт. Печально, что я не знаю ни одного заклинания, способного мне помочь. Да и навряд ли смогу подобное освоить. Но ведь наверняка есть какие-то артефакты, позволяющие подслушивать чужие разговоры. Конечно, использовать подобные штуки в присутствии двух магов крайне неразумно, но можно попытаться это сделать с безопасного расстояния, а потом просто сбежать от преследователей. В общем, мне оставалось только кусать локти от бессилия и надеяться на удачу. Минут через 10 экипажи вместе с пассажирами достигли цели. Кучер направил лошадей на причал. У ближайшего пирса стоял красавец Брик с носовой фигурой в виде тритона с грозно воздетым трезубцем и гордым названием «Морской владыка». Над его центральной мачтой, черт знает, как она правильно называется, я не моряк, развивался вставший на дыбы Керас, герцогское судно. Пассажиры покинули экипаж, и мне наконец-то удалось увидеть лицо незнакомки. Я почти не удивился, узнав в девушке Ири Быструю. Последние дни были настолько богаты событиями, что моя удивлялка сломалась. В изумрудном платье, выгодно подчеркивающем ее зеленые эльфийские глаза, с легким макияжем она выглядела значительно лучше, чем упакованная в кожаную броню с кучей пистолей. Подбежавшие моряки низко поклонились приезжим и стали перегружать багаж на борт судна. Огромный, населенный многими тысячами разумных город, на поверку оказался маленькой деревней, где все друг друга знают. Хотя тут я не совсем прав. Сильных одаренных на весь Заар наберется не больше тысячи. Неудивительно, что многие из них знакомы. При отсутствии радио, телевидения и интернета основным средством коммуникации становится живое общение. «Помните, у вас есть 3 месяца, не больше», — строго произнес мэтр Тиарис, впервые за длинную беседу повысив голос. «Я хотел еще задержаться, но ближайший всадник заметил замершую посреди людского потока фигуру, и мне пришлось поддаться течению толпы. Джигадство! Ири-то каким боком причастна к этой темной компании? Я еще в прошлом нашем путешествии отметил ее правильную для рядового жителя города речь и обширные знания, и, похоже, попал в точку. Она совсем непростая девочка. Та грация и подчеркнутое равнодушие, с которой она держалась на людях, не свойственна обычной наемнице. Такому или долго учиться надо, или сразу впитать с молоком матери». «Но вопрос не в этом. Какого черта? Не похоже, чтобы она была в этой компании против своей воли. Может, это какое-нибудь задание гильдии? Но тогда почему его курирует маг герцогства? Охотники вне политики. Это одно из первых правил, которые объясняют в гильдии. В общем, как обычно, много вопросов и так мало ответов». Единственный плюс, который я смог выяснить для себя из этой случайной встречи – мой враг покидает город на неопределенное время. Вот только и мне приходится уезжать. Ну, хотя бы ближайшую пару недель можно не опасаться столкнуться с ним нос к носу где-нибудь на тракте. Голову буквально разрывали разные домыслы и догадки. Да и когда дошел до пляжа, долго не мог собраться с мыслями, и только сосредоточившись на текущих бедах, сумел прийти в себя. Проблема – лучшее лекарство от праздности. Поток. Слово и жест. Мощный поток пламени, подобно разъяренному дракону, рванул вперед. Вчерашний успех создания плетения с двух рук мне удалось повторить легко и просто. Похоже, оставалось совсем чуть-чуть, чтобы перейти на второй ранг концентрации, ведь сдвоенный поток огня получался и раньше. Поток – самое простое из известных мне плетений, там даже конструкций особых не надо, достаточно подать силу и искру. Вчерашний бой просто стал катализатором, и техника получила следующий ранг. При этом я не чувствовал ничего особенного в обретении навыка. Скорее, это было как ощущение равновесия. Вот не умел ездить на велосипеде, потом научился, и теперь вряд ли забудешь, как это делается. Как определить этот момент перехода от падения к нормальной езде? Не знаю, можно судить только по факту. Так же и тут. Гильдейский амулет по-прежнему оставался лишь полезным инструментом для анализа собственных сил и способностей, но не больше. Что ж, я напряженно работал, усваивая новые знания, и вот получил закономерный прорыв. Теперь я легко мог создать два любых заклинания первого круга разом, и мне это нравилось. Я с упоением перебирал пары, пытаясь найти в них то, что мне больше подойдет. Естественно, первой стала двойка лезвия-лезвия, проверенная комбинация. Второй – лезвие и баклер. Она тоже была неплоха, но меня смущала слабость щита. Хотя я смог поднять его до второго ранга, и его насыщенность возросла, но я все равно сомневался, что он сможет отразить даже легкую стрелу из хорька. Лезвие и кнут тоже показали себя неплохо. Одновременная угроза на ближней и средней дистанции. Некоторое время я отрабатывал удары, пытаясь привыкнуть к новым ощущениям, и в итоге остановил свой выбор на двух приемах, которые и буду оттачивать в первую очередь – лезвие-лезвие и кнут-кнут. Если с первой все было понятно, невесомые магические клинки с моей скоростью становились смертельным оружием, даже несмотря на небольшой опыт, то вторая двойка была выбрана по другой причине. Сейчас я ею махал как дурак коромыслом, и даже по камню, который я использовал в качестве цели, удавалось попасть через раз. Но суть этого приема крылась в ином. В моих руках было нереальное оружие, а аналогичные ему чары на основе огненной магии. То есть, чтобы сменить оружие, мне не требовалось выкидывать кнуты, вынимать из ножен мечи и только тогда продолжать бой. Нужно было всего лишь чуть изменить плетение. С точки зрения логики и эффективности, лучше встретить врага на дальней дистанции, а уж когда он подойдет, переключиться на ближний бой. Зачем зря подставляться? В этом и есть фокус. Мне просто требовалось время, чтобы освоить непривычное оружие. В дальнем бою успехи были еще лучше. Там даже толком изучать ничего не надо. Кидай себе да кидай. Пары блуждающих огней и искр создавались легко и тут же улетали в цель. Новообретенная способность создавать единовременно пару заклинаний резко удвоила мою силу. Чувство эйфории переполняло, и я готов был прыгать от радости. Вот к этому я и стремился. Пусть моим заклинаниям пока что не хватает убойной мощи высших кругов магии, но уже сейчас, в 10 метрах от противника, я мог поддерживать в воздухе сразу 4 блуждающих огня. А чем больше расстояние, тем больше и количество. С моим-то резервом я могу просто закидать шапками большинство из противников. Это ли не чудо? Все было просто отлично, но одна неудача, как ложка дегтя в бочке меда, портила картину. Не знаю, по каким причинам, но синергия срабатывала только с потоком огня. Во всех остальных случаях получалось просто 2 отдельных заклинания. Даже с воспламенением, которое, по идее, лишь вызывает вспышку высокотемпературного пламени. Принцип вроде тот же, что и с потоком, но нет, не работает. Одновременное использование не вызывало тот бушующий накал стихии, что при применении потока. Я пробовал со всеми заклинаниями, даже перебирал их в разных парах, но не получалось. Условно положительным результатом можно было назвать только один опыт. Когда я скрещивал ужа и ежа, мне удалось создать крошечный взрыв. Я начал создавать пару баклер искра. В тот момент, когда заклинания почти активизировались, происходил хлопок, яркая вспышка, и несформированный диск щита вспыхивал как резак. Штука абсолютно бесполезная и даже опасная для самого мага. Тому, кто послабее, пальцы бы срезало начисто. Не скажу, что я был сильно расстроен. Прогресс и так велик, причем за короткое время. Но я не мог понять, почему происходит именно так, а не по-другому. И рядом не было всезнайки Симона Варда, который мог бы простым языком объяснить сложные вещи. Уже в полночь, изрядно устав от умственных терзаний и опробовав, наверное, 10-ю по счету теорию, я понял, что самому мне ответ в ближайшее время точно не найти, и стал собираться домой. Сегодня ночью предстояло покинуть гостеприимный город, который я уже полюбил и одновременно проклинал всей душой.